Глава 3. Остаток дня я тряслась в карете. Впечатлений от поездки получила столько же, сколько и синяков на казенной заднице. А еще было жутко душно. Мало того, что корсет сдавил все кишки, так еще и с проветриванием кареты тут явно были проблемы. Так что, когда мы наконец остановились, и я услышала крики кучера о том, что приехали, то я, не раздумывая ни минуты, распахнула дверцу и вывалилась на улицу с криком «Воздух!». И так удачно, что прямо на руки к какому-то мужичку в парадной форме, который явно не ожидал от меня подобной прыти. Вообще-то, наверное, он хотел галантно распахнуть передо мной дверь, но ей же получил по лбу, а в качестве награды за смелость – меня. Наша поза была весьма двусмысленная. Боясь, что я упаду, мужчина придержал меня руками за поясницу. Неловкая минутка затягивалась. «Я рад, леди Вельвет, что воздух Немирана произвел на вас подобное неизгладимое впечатление. Но может, вы все же отпустите моего лакея?» Раздался рядом чуть раздраженный голос. Лакей тут же убрал от меня свои руки, а я сделала для верности шаг в сторону. И только тогда смогла поднять голову и посмотреть на неожиданного собеседника. Это был высокий мужчина, красивый, но не смазливый внешности, а наоборот, от него веяло чем-то истинно мужским, почти звериным. Хотя, чего уж тут скрывать, глаза у него были как раз звериные, желтые с вертикальной полоской, зрачком. Они весьма сочетались с его темными, словно сама ночь, волосами, собранными в сложную косу на затылке. «Простите», – пискнула я, заметив насмешку на лице у мужчины, но взгляда не отвела. Говорят, что если пересмотреть зверя, то можно подчинить его разум. А вдруг и с этим мужчиной сработает? Ведь он дракон. Мужчина вновь усмехнулся и протянул мне руку, затянутую темной замшевой перчаткой. «Император Элиндора, земель сумеречных драконов, князь янтарного клана, Брайн Рахараст Эсвер, рад вашему прибытию на мой отбор». Кажется, я покраснела. Не привыкшая к подобным расшаркиваниям, все же вложила свою ладонь в его. Его важнейшество был так мил, добр и сиятелен, что даже проводил меня до отведенной комнаты и пожелал удачи на отборе, вручив меня в руки двух помощниц. Мою компаньонку Розу поселили в смежной со мной комнате, и она ушла разбирать чемоданы, в то время как я слушала курс молодого бойца в отчаянной войне за ляжку и печень его величества. В курс дела меня вводили те самые помощницы. Одна была рыженькая и бойкая, ее звали Ники, другая толстенькая, Полинель. От них я узнала, что в отборе принимают участие 12 участниц, последней из которых была я. Сегодня, через пару часов, нас всех должны были собрать в комнате встреч, где мы должны будем познакомиться друг с другом, а также немного рассказать о себе императору так, чтобы ему понравиться. Если честно, то понравиться у меня не было никакого желания, а вот попасть в местную библиотеку – это да. Но девочки сказали, что допуск может туда выдать лишь император. Поэтому в моей голове созрел кое-какой план. Представиться так, чтобы понравиться императору. Это было первое задание на отборе. И если честно, я только сейчас, спустя пару часов, поняла, насколько по-своему его восприняли все участницы. Нас было 12, дюжина, и всех усадили на диванчики, расставленные по кругу в просторной комнате. В центре же нее находились два кресла, стоявшие друг напротив друга. Это напоминало мне экзамены в институте, и я невольно поежилась. Ощущение было гнетущее. Негромкий хлопок двери возвестил о прибытии императора. Он коротко нам кивнул, не став толкать длительную приветственную речь, и подошел к одному из кресел в центре, в которое затем сел. Приглашающий махнул рукой. «Леди Селеста из клана Рубиновых Драконов!» – крикнула распорядительница, статная суховатая дама. Одна из девушек с огненно-рыжими волосами поднялась и прошествовала к противоположному креслу. Заметила, как усмехнулся император. «Было с чего. Настолько открытых платьев даже в моем мире не носили. Нет, все было приличной длины, до пят, как и полагается. Но эти разрезы и спереди, и по бокам, и на спине наводили на определенные мысли, отнюдь не самого приличного рода. «Леди Селеста, я рад знакомству с вами», — коротко, спокойным голосом сказал император. «Расскажите немного о себе». «О себе?» Видимо, к тому, что ей придется открывать еще и рот, Селеста оказалась не готова. После пары-тройки не очень связанных фраз девушка была отпущена с миром, а на смену ей пришла очередь светловолосой и пышноватой блондинки, леди Несвиль из клана Опаловых Драконов. Эта девушка довольно мило пообщалась с императором, что-то рассказывая о себе, и было видно, что он остался доволен. Я наблюдала за всем этим действом без лишнего интереса, продумывая собственную речь. Пока я размышляла над собственной способностью к красноречию и харизме, прошли еще две девушки. Леди Ириса, брюнетка из клана Изумрудных Драконов, и блондинка из клана Цитриновых. Затем была очередь еще одной брюнетки. Ее звали Агатель, и невозможно было ее не запомнить. Потому что она брала своей независимой и гордой осанкой, почти кошачьей грацией и самоуверенностью. А еще она обладала томной, почти знойной красотой. Мне показалось, что императору-дракону она понравилась гораздо больше остальных. «Леди Микеланс из клана Авантюриновых Драконов». Когда объявили мое имя, я не сразу на него среагировала, на миг растерявшись и все еще пребывая в раздумьях. «Леди Микеланс!» Повторили мое имя, и я, спохватившись, поспешила к креслу. «Рад знакомству с вами, леди Микеланс Вельвет!» произнес заученный император, скучающим взглядом скользя по моему лицу. «Я тоже рада знакомству с вами!» произнесла я, чувствуя, как начинаю нервничать. «Вот точно! Ощущение, будто на экзамене нахожусь, а не на отборе прекрасных невест!» Как назло, из головы вылетело все, что я собиралась сказать. «Расскажите немного о себе». Ну вот, началось. И почему у меня мурашки бегут по спине от его взгляда? Изучающего, спокойного. «У вас интересные глаза», — зачем-то сказала я. Заметила, как темная бровь взлетела вверх. «Польщен, спасибо за комплимент. И все же мне бы хотелось узнать что-нибудь о вас».